Глава 9. Не будь собой. «Терпи, боец. Если трудно, стисни зубы в кулак», — сурово приказал мне лекарь, разрезая штаны. Несмотря на то, что я Мисса, он не разделял раненых на мужчин и женщин, называя всех одинаково — боец. Подчиняясь указанию, я до хруста совместила зубы с кулаком. Боль не имела значения, вот честь. Честь моя страдала и хотела прикрыться. Замковый лазарет — это не отдельная палата для каждого страждущего, а с десяток лежанок, на которых размещали раненых. Перегородок здесь не водилось, потому я уткнулась в руки, сгорая от стыда. Конечно, вокруг одни мужчины, а я тут с голым подбитым задом. Лекарем у нас служил мужчина пожилой, из волков, с большими руками, которыми я сама видела, он удерживал и быков. Сильный, умелый, он действовал не быстро, медленно, степенно, максимально тщательно. «Ранение легкое, но шрам останется», — констатировал, вытаскивая наконечник стрелы. От боли я закусила ладонь. «Заживляющих не завезли. Какая же жаль! Не плачь, боец, пустяк. Главное, что жива осталась. А шрамы бойцов только украшают». «Угу», — обиженно согласилась я, старательно вытирая капающие из глаз стыдные слезы. «Еще и шрам». Слезы невольно полились сильнее. Украдкой глянула на соседа с плотно перевязанным глазом. Тот лежал на спине и флегматично глядел в потолок. Не смотрит. Мне стало чуть легче. «Я не Мисса, а боец! Я не Мисса, а боец!» — приговаривала себе, пока меня промывали, зашивали и перевязывали. «Больно, стыдно, неудобно. Шрам. Как так? Первое ранение и сразу в задницу». Я представляла что-то более мужественное и удобное, вроде плеча. До того я однажды ломал только палец на ноге, неудачно пнула брата. Тогда я вынесла урок — никогда не пинать противника носком. Пару уроков с сегодняшнего дня я тоже вынесла. Надо было схватить одного за спину, как щит, и бежать. Запоздала, поняла, запоминая этот вариант на будущее. А в худосочного даже не попали ни разу. Про Криса я подумала с обидой и сразу с негодованием отбросила мысль. Не буду я про него думать, много чести. Не нужно было... Путаясь в обуревающих меня чувствах, я толком не определила, что именно не нужно было. Когда неловко повернула ладони, вдруг вспомнила об обряде соединения, который провел для нас с Крисом татуированный мануарец. «Это что же, я на ближайшие сутки замужем?» Испуганно задумалась, но сразу с облегчением поняла. «Нет, я свободна. Никто из нас ничего не говорил, не называл свои имена. Крис не предлагал мне руку, а я не принимала ее. Запись в книге великих родов не должна появиться. Все это просто издевательство и попытка унизить нас со стороны дикаря. Тут противный змей прав. Даже если и запись о браке вдруг появилась, она исчезнет уже завтра. Подтверждать брак с Аитием мы не собираемся. Точнее, я не собираюсь». Ну уж нет, даже мысли об этом быть не может. Пусть Крис и оказался довольно близко, все это ошибка. Видно, отчаяние крепко ударило мне в голову, что я перестала соображать и попыталась сделать то, что попыталась. Впредь буду умнее. Кто-то сзади откровенно присвистнул. «Ого! Кто у нас тут такой красивый?» — послышался веселый голос, и я скрипнула зубами. «Не Мисса я, а боец!» «Отставить!» — рявкнул врач, опередив меня. От его голоса в небольшом окне лазарета испуганно и тонко зазвенело стекло. «Бойцы не смотрят на задницы друг друга, иначе у них выбивает глаз. Чего шумишь, боец? Видишь, я занят. Пойди и найди себе шепотом стул. Пшел!» Я благодарно шмыгнула носом. Чем волки хороши, так это клыками. Свирепеют они немедленнее нашего. И очень не любят, когда что-то идет не по правилам. Не по их правилам. «Виноват, Бэр!» — посерьезнел веселый голос и быстро поправился. «Бинты доставил. Куда поставить?» «Куда положено. Языка нет постучаться!» — проворчал лекарь, завершая со мной. «Полежи, боец, я закончил. А значит так, следующую неделю соблюдай покой. Сидеть нельзя, стоять можно. Ходить тоже можно, но медленно и недалеко. И никаких ваших бычьих всплесков силы, а то плохо будет. Ране дай зажить. Осознал, боец? Запомнил?» «Угу». «Тыл твой сейчас прикроем, не боись. Глаз выбьем, кому нужно. А ты, говорун, жди. Да не влезай, когда я работаю. А то тебе бинтовать придется». Последнее он опять адресовал неудачно появившемуся курьеру. Бережно накрыв меня покрывалом, врач удалился к следующему. «Эй, красивая!» — шепнул мне голос того весельчака совсем близко. Разговаривать совсем не хотелось, потому я промолчала, не поднимая головы. «Красивая! Ну, подними глазки!» Не отстал голос, и я вынужденно повернула голову, мысленно планируя отделать надоедливого упрямца, как только смогу ходить. Он опустился на корточки, чтобы быть со мной на одном уровне. «А ты спереди такая же красивая, как и сзади?» — улыбнулся. «Не ожидал встретить в этой дыре такую сочную коровку. Небось, с детства только персиками да яблоками питалась». Я молча разглядывала его. Молодой незнакомый бык улыбался, щурил карие глаза и подмигивал. Похоже, из новеньких. «Угу!» — хмуро проворчала я, принимая комплимент и заодно дополнительно огорчаясь от того, что именно он видел мой незакрытый тыл. «Я с новым пополнением прибыл. Можно узнать твое имя, прелестница?» «Я Байнар». Общался он заметно легко и обаятельно. Темные короткие волосы непокорно курчавились. «Берта», — нехотя ответила, все еще сердясь. Он шевельнул ноздрями. «Берта, опять красиво. У тебя все красивое, да? Вижу, что все». Улыбался Байнар открыто, показывая ровные белые зубы, а сидел так близко, что я видела темные точечки щетины на его подбородке. Заметил, что я смотрю туда. «Прости, Берта, не успел побриться. Торопился встретить тебя. Но теперь буду бриться и утром, и вечером, без вариантов». На это улыбнулась уже я. А он милаха. И за словом в карман не полезет. Люблю таких. «Вот, заулыбалась. И опять красиво». Глаза быка искрились. «Где врач? Меня ранили в сердце». «А ну, пшел отсюда, пока не добили!» — рявкнул издалека волк, услышав обращение. Байнар на мгновение поднял на него блестящие глаза. «Я тебя найду!» — шепнул мне и поднялся. Он повернулся, и я с интересом проводила взглядом уже его зад. Круглый, мускулистый, настолько, что и под штанами видно, как ходят налитые мышцы мощных бедер. Истинный бык. А вот то, что надо. Я с удовольствием погрузилась в приятные мысли о новом знакомом, и вдруг меня осенило. Может, вот она, воля порядка. Я чудом выжила, вышла живой из-за стены, и в тот же день появляется Байнар? Все вроде сходится. Может, это тот, кто мне предназначен? Сердце радостно и тревожно забилось.